отхлебнул. Неразведенный спирт взорвался в нем, заполнив грудь пламенем, а душу — плавно приближающимся блаженством. Ему хватило теперь сил подволочь табуретку под кнопку и вскарабкаться на нее. Рука протянулась к кнопке, теперь он легко доставал, но все еще медлил, обнаружив, что в левой крепко сжимает бутылку. «Хлебнуть до или после?» — подумал он, удивляясь ясности такой мысли. «Однако после может оказаться поздно», — ухмыльнулся он, чуть покачиваясь на табуретке. Или эта табуретка покачивалась? Ноги будто опустили. Табуретку он ощущал большей частью своего тела, чем ноги. Темнеть стало как-то неожиданно, с полу. Оттуда поднимался не то дым, не то туман. Вот он скрыл табуретку, а вот и ботинки исчезли. Урбин уже не понимал, что у него под ногами и на какой высоте он находится. А если так, то ухватиться уже можно было только за кнопку. А как за нее ухватишься? Ее можно было только нажать. Либо это единственный выход, либо никакого. Хлебнуть или нажать? Надо сделать это одновременно. Это было ослепительное решение. И так, поднеся ко рту бутылку, как дуло револьвера, он коснулся кнопки и лизнул горлышко. Ожог показался уже приятным, как поцелуй, и он нажал ее. «Это был всего лишь выключатель», — успел подумать он в тот миг, как нажимал, и как тьма охватила его перед тем, как стать всепоглощающим светом. И это была музыка. Музыка охватила его, как молчание, как свет, потом, как шум и звон. Но язык не слушался его. Он пошевелил его остатком, как обрубком. «Эврика!» — как бы вскричал он, бросаясь в объятия молчания и света. «Живучий бандит!» — поощрительно сказал ангел-хранитель ангелу имени. По имени он скорее не столько бандит, сколько воин. Последнюю битву он все-таки выиграл. Не столько выиграл, сколько не проиграл. Ты говоришь так, будто это была партия на бильярде. Может быть. Что, вид неба Трое так и висит у него над кроватью? А куда он денется? А ты знаешь, я как-то привык к нему, — молча сказали друг другу капитан и лейтенант. Мог бы еще потянуть. Да, он хотел написать все 7 смертных грехов. Не потянул. Как ты думаешь, чего ему не хватило? Некоторых он не знал, а некоторых не понял. Он застрял на романе «Диагноз». О чем это? Как автор охотится за словом, а слово охотится за ним. Слово это и оказывается смертельным диагнозом. И что за слово? Диэнцефальный синдром. Какая чушь! Откуда он взял? Такого диагноза не существует. В него эти лепилы сваливают все, что им непонятно. Что, от этого самовнушения он и того? А как бы вы определили? Гордыня? Смешанного генеза? Да, он же был немножко поляк. При чем тут поляк? Поляки говорят, нет черта страшнее, чем тот, который верит в Бога. Неплохо сказано. Я всегда считал, что острое словцо освобождает от правды. Да, горе тому, через кого проходит соблазн. Все равно, на черта он тоже не тянет. А ты уверен, что он вообще был способен различить ангела и черта? Людям трудно. Приучили их к нимбу и крыльям, рогам и копытам. А где их сейчас достанешь? Да не ругай ты себя так. Сколько раз ты его спасал? Не считал. Потом это не я, а ты. Я только следил за соответствием имени и судьбы. До сержанта он дослужился. Да, он уже был готов ко всему. Кто нам теперь достанется? Опять рядовой, необученный, негодный? Вряд ли нас определят в ту же часть. А жаль. Мы неплохо сработались. Ну, тогда прощай. Капитан и лейтенант крепко пожали друг другу руки.